Дом варится в собственном соку. Скорби, гнева, нетерпения, тоски. Зима ползет медленно. В ее сумеречном свете мечутся люди, охваченные лихорадочным брожением. Беженцы с севера, Аполлина и Алексис Кьерси, так и остались у Анетты. Она взяла их к себе на несколько недель до выздоровления брата Аполлины, до приискания квартиры и работы, а они даже не собираются заняться поисками. Они находили вполне естественным, что Анетта приютила их, к чему церемониться. Не их забота, сколько она тратит на своих жильцов. Они считают себя жертвами, перед которыми в долгу вся Франция. А Полина даже пеняет на неудобства. В столовой, мол, тесно. Она не заявляет претензий на комнату Анетты, но если б ей предложили занять ее, она без околичности сказала бы «спасибо». Марк был вне себя. Он чувствовал непреодолимое отвращение к этой женщине. Странные это были гости. Алексис по целым дням валялся в постели, а Полина не выходила за порог. Заставить их проветрить комнату было нелегким делом. Они сидели в четырех стенах без движений. Алексис был от природы увольнем, а сейчас он все еще чувствовал себя разбитым после августовского бегства. У него были курчавые русые волосы, низко спускавшиеся на узкий выпуклый лоб, маленькие блекло-голубые глаза, толстые всегда полуоткрытые губы. Алексис дышал ртом. Он был похож на сестру, но роль мужчины играла она. Алексис мало говорил и всегда был погружен в какие-то смутные мечты или бормотал молитвы, перебирая четки. Молитвы — это как люлька, в которой дремлет убаюканная душа. Брат и сестра были набожны на свой лад. Бог был их собственностью. Они расположились в нем, как в доме Анетты, пусть другие кочуют с квартиры на квартиру. Вялый, но упорный, Алексис, казалось, прирастал к месту. Двигаться он предоставлял Аполлине. В этой девушке стояла звериная энергия, но она ее душила в себе. Целыми часами сидела она, вся скрючившись за шитьем, по которому ловко двигались ее нетерпеливые пальцы. Внезапно она бросала работу, куда попала, вскакивала и, потоптавшись на месте, принималась ходить, шагала и шагала по кругу на тесном пространстве между кроватью и окном. Останавливалась, чтобы показать кулак невидимому врагу, грозилась выцарапать ему глаза и говорила, говорила, говорила, то стеная, то рыча, то угрожая, без конца пережевывая одно и то же. Потом неожиданно бросалась на постель брата и начинала душить его в объятиях, и изливала на него поток страстных слов, в котором тонули плаксивые и монотонные возгласы Алексиса. И, наконец наступала тишина. Казалось, в комнате была смерть. Довольно беспокойное соседство, но Анетта не смела выказывать неудовольствие. Она жалела своих жильцов, надо терпеливо относиться друг к другу. Страдали, правда, все, но на их долю выпало особенно много страданий. У них на глазах сгорел дом вместе с дряхлой матерью. У них на глазах расстреляли старого слугу. Неудивительно, что их ум все еще потрясен. Анетта считала себя обязанной, раз ее миновали подобные напасти, сносить тягостное присутствие жильцов. С ней одной Аполлина еще готова была общаться. Впрочем, тесной близости между ними не возникло. Необузданная Аполлина внезапно переходила от мрачной злобы к проблескам симпатии, а затем опять отшатывалась от Анетты. В редкие минуты общения казалось, что она угадывает в характере своей хозяйки некоторые родственные черты, и как раз не те, которые Анетте приятно было бы в себе видеть. Это ее раздражало. Когда между ними снова вставала стена, Анетта чувствовала облегчение. Но попытки сблизиться были редки. Чаще эгоистка Аполлина погружалась в мутное и бурливое болото своей души. От него исходили испарения, вызывающие лихорадку. Марк втягивал их в себя, как молодой пес, делающий стойку с чувством влечения и брезгливости. Он ненавидел Аполлину и выслеживал ее. В бессонные ночи Анетта угнетала эта атмосфера удушливой страсти. Можно было подумать, что миазмы болотной лихорадки, распространяясь по всей лестнице, просачиваются из-под дверей. На той же площадке против Анетты билась в лихорадочном ознобе Кларисса. Запершись в своих четырех стенах, она никого не хотела видеть и злилась на весь свет. В душе ее был холод, была ночь. Кларисе казалось, что вся кровь в ней застыла, что она постепенно каменеет, как кора замерзшего дерева. Только письма ушедшего изредка обдавали ее волной тепла. Она читала их сухими глазами, с оледеневшим сердцем. Расставшись с ней, он украл у нее солнце ее ночей. Смяв прочитанное письмо, она сжимала его, как шарик в кулаке.